Заключение. Сегодня то, что вчера казалось фантастикой, становится реальностью. Наверное, кто-то уже тогда, в 1969 году, глядя на размытое изображение первого человека на экране, думал об этом. Тот самый первый человек, который хотя бы несколько минут, пока Олдрин готовился последовать за ним, был на Луне совершенно один. Мог ли он представить, что когда-нибудь эта серая каменистая пустыня станет обжитым местом, где появятся лаборатории, дома, концертные площадки, отели и даже целые города? Что однажды эту бездонную тишину наполнит живой гул человеческих голосов? Когда мы думаем о том, что даже Армстронг не мог представить такого будущего, мы, пожалуй, судим по себе. Ведь даже сейчас, в 21 веке, нам трудно вообразить подобную картину. На протяжении всей истории человечество осваивало мир по горизонтали, бороздило океаны, открывало новые континенты, прокладывало пути к дальним берегам. А теперь нам предстоит совсем другое движение – вверх, к звездам. И эта мысль до сих пор кажется почти невероятной, тем более что в этом восхождении мы можем рассчитывать только на собственные силы. Никто не спустит нам спасительный канат с небес. И все же... Это неоспоримый факт. Наша цивилизация становится все более космической. С каждым днем стирается грань между фантазией и реальностью, а бескрайний космос словно придвигается ближе к Земле. Космический туризм, торговля спутниковыми данными, экономика жадно осваивает новые горизонты. Целые отрасли, еще недавно далекие от космоса, сегодня строят на нем свой бизнес и связывают с ним свое будущее. Страны, прежде хранившие молчание, теперь в полный голос заявляют о своих амбициях – водрузить флаг на Луне, а затем двинуться к Марсу. Благодаря спутникам человеческий взгляд охватывает невиданные прежде дали. Шаги космонавтов прокладывают путь к далеким мирам, а за атмосферные технологии и исследования обещают сделать нашу жизнь дольше и легче. Одним словом, космос расширяет горизонты возможного – и, раздвигая эти границы, делает нас сильнее и приближает к бесконечности. Сегодня то, что вчера казалось фантастикой, становится реальностью. Реальностью возрождения космонавтики, которая происходит на наших глазах. Конечно, здесь не обходится без темных сторон. Само понятие покорения космоса и освоения новых рубежей неизбежно связано с жаждой власти. Движущими силами космической политики, определяющими курс человечества в космосе, слишком часто становятся алчность и страх перед чужими амбициями. Безопасность по-прежнему измеряется балансом сил. А сила в наши дни немыслима без космоса. Более того, она полностью от него зависит. Но рядом с этой тьмой живет и другая сила – любознательность. Или, как говорил Карл Саган, тяга к тому неизведанному – что даже не будучи исследованным, словно бы приоткрывает нам тайну нашей собственной природы. Получается, что в космосе мы ищем не только богатство и могущество. Нам нужны новые слова. Чтобы продолжить летопись человечества. Чтобы снова раздвинуть границы возможного. Через тернии к звездам.